Глава 55. Вадим. Минуты тянулись, а она все молчала. Не знаю, как я просто возьму и уеду, несмотря на то, что сказал именно так. Это была последняя возможность ее встряхнуть и уже заставить что-то решать, а не бояться. Я видел этот страх с самого начала, только понять никак не мог, с чем он связан. Теперь же все стало очевидно. Она всегда любила меня, так же, как и я ее. Только боялась того, что я не дам ей стабильности. Но теперь Алина знает, что я дам ей все, что в моих силах, отдам последнее, и выбор только за ней. «Я не вернусь в тот город», — подняла она голову после длительного молчания. «Ты хочешь остаться тут?» — спросил ее. «Да. Я буду жить в Астрахани. Там нам с тобой не будет жизни, ты ведь понимаешь?» «Да, она права, наверное. Тогда мне придется все бросить и переехать сюда. Хотя какая разница? Что меня там держит? Да уже ничего. Главное, что она говорит о нас так, будто не видит нашего будущего по раздельности». «Алин», — ответил я, — «это не проблема. Давай сделаем так. Я уволюсь, продам дом и приеду сюда. Мы купим дом, ну или квартиру, как ты захочешь, тут. Работу найду. У вас город больше». Карие глаза с удивлением смотрели на меня. «И ты готов это сделать ради меня? Все бросить? А как же твоя мама?» «Я уже большой мальчик, чтобы жить без мамы. Переживет. А бросать мне по факту и нечего. Друзья отвернулись от меня после выходки на свадьбе окончательно». «Но ты в самом деле сделал глупость», — уколола Аля. «Я хотел показать, что ты мне очень небезразлична, и ты меня поняла. Именно после свадьбы ты вдруг ответила мне взаимностью». Улыбнулся, как хитрый лис, за что словил по башке и засмеялся, хватая ее руками и прижимая к себе. «Моя девочка. Никому не отдам и никуда не уйду сам». Пришлось чуть-чуть ее обмануть. Никуда бы не уехал, пока не добился бы ее. «Засранец, куда меня тащишь? Я еще не сказала тебе «да»,» — отбивалась она, пока я закидывала ее на кровать. Дотянулся до губ и приник. Пинаться Алинка быстро перестала, руки ее обмякли на моей груди, она отдалась моим поцелуям. Руки гладили и сжимали ее тело, и она отзывалась мягкими стонами. Одежда мешала мне, и я нетерпеливо ее стягивал и с нее, и с себя. Футболки и джинсы вперемешку вскоре валялись где-то у кровати, а я целовал ее тело, обнажённое и совершенно без одежды, как и задумала природа. Как же здорово видеть ее такой. Алина не была самой красивой и фигуристой среди моих девушек, но она совершенно особенная. Ее красота неброская, оригинальная, и это срывает крышу. Маленькая аккуратная грудь, округлые бедра, худые ножки, огромные карие глаза. Все это возбуждало и распаляло за 3 секунды. Но я не торопился. У нас теперь много времени впереди. Мне хотелось ласкать ее и целовать. Я ловил кайф от одной мысли, что я с ней, что мои губы на ее коже. Алина не стеснялась и не зажималась, как раньше. Она снова была на одной волне со мной, как в тот единственный день, когда мы занимались сумасшедшим сексом в квартире ее бывшего мужа. Недоразумение. Муж у нее будет один. Я. Мне захотелось еще больше ее стонов, и я спустился ниже. Развел ноги и коснулся губами нежных складок, которые уже стали влажными от моих рук. Алина шумно выдохнула, почувствовав такую остро-сексуальную ласку. Инстинктивно развела ноги шире, поддаваясь навстречу губам. Обжигал ее языком, втягивал тонкую кожу в себя под нарастающие женские стоны. Потом подключил и пальцы, массируя возбужденный клитор, чувствуя, как и у самого уже разрывается от напряжения член. Но я дождался ее оргазма. Под активными ласками Алина застонала еще громче. Заметалась по простыням, пока ее тело свело сладкой судорогой от оргастических ощущений. Как же это красиво и вкусно. Поднялся к ней ближе и приник к губам, которые хватали воздух после яркой вспышки, одновременно вводя в нее член. Меня тоже кроет, и чувствую, как сильно я хочу кончить в нее. Несколько бешеных движений, и я больше не смог сдержаться. Застонал. смял пальцами мягкие ягодицы и кончил под громкие стоны наслаждения любимой девочки. Душ. Совместный. Где секс повторился опять. Потом снова на кровати и снова душ, после которого все же решено было сделать паузу. Голодные мы уплетали яичницу, приготовленную Алиной, и мне казалось, что это самое вкусное блюдо, которое я вообще когда-то ел в своей жизни. «Я люблю тебя», — сжал ее руку, лежащую на столе. «Я тебя тоже», — улыбнулась она и сжала мои пальцы в ответ. «Вадим, у тебя так глаза горят». «Это счастье и любовь, милая». Потянул ее руку к себе и поцеловал тонкие запястья. С явным сексуальным подтекстом. «Что поделать? Мне нравится девочка. Я не могу ее не хотеть, даже если только что мы получили уже по третьему оргазму». Алина прикрыла глаза, наслаждаясь моими поцелуями. Мягко положил обратно на стол ее кисть, иначе мы никогда не ляжем спать. Часы показывали 3 часа ночи. «И что мы будем делать дальше?» — спросила она. «Жить, Алин. Жить». Глянула на меня, как на дебила. Обожаю этот многоговорящий взгляд карих вишен. «Я имею в виду, как? Когда ты поедешь обратно, чтобы решить свои вопросы?» «Думаю, через несколько дней», — ответил ей. «Сейчас я взял отпуск и хочу побыть с тобой. Покажешь мне Астрахань. Мне интересно посмотреть родной город моей девушки». «Хорошо, мой парень», — улыбнулась Алина. «Как выспимся, так и поедем, погуляем. А сейчас доедаем и спать. Ты меня вымотал». В ответ мягко рассмеялся, съедая остатки жареных яиц с колбасой. «Самый лучший вечер в моей жизни. Точнее, ночь. И теперь я точно знаю, что утром Алина не исчезнет, словно мираж. Она со мной. Я чувствую».